А ты скажи, что хочешь повидаться с дядей Турукана. Это тоже будет правдой, но Финя не огорчится. Он ведь тоже скучает по брату. Лицо Ириниона просветлело. Так и сделаю. Спасибо, Майтима. Порой ты понимаешь меня лучше отца. Не говори так. Финя отлично тебя понимает, просто иногда не может смириться с тем, что ты разделяешь не все его убеждения. Это вечная напасть любящих отцов. Ну а я, как порядочный дядя, балую тебя нещадно с самого детства. Это да, согласно фыркнул Ириньон. Всю жизнь, сколько себя помню. Вот приедет дядя Майтима и поиграет с тобой в лошадку, сколько захочешь, а дедушка устал и у него дела. Вот приедет дядя Майтима, и будешь ему косички заплетать, а папины волосы не трогай. Вот приедет дядя Майтима и привезет тебе самый большой трофейный ятаган, только кашу ешь. Мне лишь непонятно, почему у тебя нет своих детей. Майтима улыбнулся. Некогда было, да и хотеть детей с таким количеством младших братьев, кузенов и племянников может только закоренелый любитель поиздеваться над собой. Он на миг задумался о чем-то сокровенном и нездешнем, а племянник, заметив это, поспешил распрощаться. 7 часов спустя, к чести Теньки, он явился после полудня, когда Майтима уже кое-как выспался и успел повидаться с кузенами Айконора, Ангарата и Артареста, обоими братьями Амбаруссар, дядей Налафинвы, тетей Финдис и собственной дрожайшей матушкой. Все любимые родственники, навещая кузена, брата, племянника и сына в 6 утра, интересовались, почему он так плохо выглядит и не следует ли ему пить поменьше кофе, спрашивали, а не может ли он им отсыпать этого самого кофе, и когда появится Тенька, которого ищет сердитые Анвы, а под конец поздравляли тихо закипающего Майтима с окончанием чертежных работ. В пользу Теньки говорило еще то обстоятельство, что он беззвучно вылез из водяного зеркала, а не пришел через дверь, стук в которую уже раздражал Майтима не меньше, чем идиотские вопросы. Вдобавок, Вет заявился с полным мешком кофе и сообщил, что знает об интересе Иоанвы к своей скромной персоне. Майтима от всей души предложил другу пирога с повидлом и выразил надежду, что теперь к нему перестанет бегать весь Валинор в надежде обнаружить неуловимого колдуна и посетовать на нехватку чудо-напитка. Тенька вздохнул, запихал в рот почти целый кусок пирога и признался. «Вообще-то, я к тебе ненадолго, уже сейчас ухожу и хотел попросить не говорить никому, что ты меня видел, а то Иоанвы и правда очень расстроился, даже Клими на меня жаловался. Пусть отойдет, а я пока смотаюсь в гости в ваше соседнее измерение». Уже 100 лет Трандуила не видел. Интересненько, как поживают его обогащенные почвы. Если хорошо, то это повод взять образец для... Погоди, перебил Майтима. Это получается, теперь все родичи, мои и просто знакомые пойдут ко мне по второму кругу. Каждый будет брать кофе, спрашивать, где тебя носит, а я буду вынужден чего-то врать в ответ. Я уже молчу, что Иоанвы в принципе обмануть невозможно. Он мысли читает. Нет, с меня хватит. Я тоже давно не видел Трандуила, а еще Гларфиндила или Галаса, и, что важнее, в том измерении у меня не осталось ни одного докучливого родственника. А как же кузина Галадриэль? Я сказал, докучливого. А владыка Элронд? Я сказал, родственника. Тенька флегматично пожал плечами и достал из-за шкафа припрятанную там до поры сковородку. На сбор у Майтима не ушло много времени. Все его походное имущество было наверху, в сундуке под кроватью. Требовалось только надеть кольчугу под куртку, завернуть с собой теплый непромокаемый плащ и сунуть в походный мешок флягу воды и остатки пирога с повидлом. Мешок от чего-то вышел тяжелее обычного, но Майтима некогда было разбираться. Он списал все на пресловутый недостаток тренировок, мысленно заклеймил себя квашней теста и решил впредь не поддаваться лени. Потом уже привычно устроился со всеми вещами на сковородке и также привычно задержал дыхание, пережидая неприятный рывок в груди, которым сопровождалось перемещение из одного измерения в другое. 2 секунды спустя, в другом измерении было прохладно, ветер шумел остроконечными верхушками голубых елей, пахло мокрой хвоей, болотом и переспелой черникой. Майтима плотнее запахнул куртку, оглядел поросшую черничниками полянку, пасущегося у дерева коня в яблоках, ровно горящий костер, над огнем которого висел булькающий котелок, и сообщил, это не Лихолесье, это Ривенделл, жизнерадостно откликнулся Тенька, бросил критический взгляд на еловый лес и прибавил, в теории, а на практике, язвительно поинтересовался Майтима, подходя к костру и осматриваясь, чуть поодаль лежала пара сидельных сумок, сам видишь, развел руками Тенька, тут ведь как интересненько получилось, Мы хотя бы в нужном измерении, конечно, я ж профессионал. В твоих устах эта фраза порой звучит устрашающе, признался Майтима. Почему? Искренне удивился Тенька, тоже оказываясь возле костра. Глянул на пламя и пробормотал. Чего-то скучно оно горит. Языки из желто-оранжевых стали густо-фиолетовыми и плавными змеями взвелись выше головы Майтима. Вот поэтому. Пламя опало, вернувшись к прежним размерам, но сохраняя фиолетовый цвет. Тенька сунул любопытный нос в котелок, макнул в воду палец, лизнул и разочарованно сообщил. Надо же, одна вода. Ничего, сейчас поправим. Полез в свой мешок, достал оттуда несколько кривоватых свертков, распаковал один и наклонил над котелком. В кипяток полетела крупа. Может, не стоит? Майтима оглянулся на лес. Хозяину может не понравиться, что мы тут распоряжаемся. Еще ни разу не встречал хозяев, которые были бы против хорошего кулеша. Убежденно заявил Тенька и добавил к крупе сало. Варево радостно забулькало, точно соглашаясь. 22 минуты спустя, когда будущий кулеш загустел и начал издавать сытный аромат съестного, Майтима привстал, держа ладонь на рукояти меча. «Ты чего?» – удивился Тенька. «Кто-то идет», – настороженно сообщил Майтима. «Боюсь, тот самый хозяин». «О, как раз к обеду», – обрадовался колдун. «Не нравится мне этот тихий осторожный шаг». Из-за деревьев вышел статный эльфийский воин в дорожной одежде. В одной руке он держал лук, а в другой – тушку куропатки. «Лорд Нильефинве, Тенька!» С изумлением воскликнул местный житель. «Так вот, кто облюбовал мою стоянку? А я уже вообразил себе кучку недобитых орков и подкрадываюсь, стараясь не хрустнуть веткой. Глорфиндел, какая встреча!» Майтима с облегчением отпустил меч. «Только веткой ты все равно хрустнул, и не раз. Орки бы меня не услышали. Я тоже не слышал», — добавил Тенька. «Это просто у Майтима уши как спутниковые локаторы. Мои уши не имеют отношения к твоему научному прогрессу. Да ты даже не знаешь, что такое спутниковые локаторы. И знать не хочу. Таиться от лорда Нильефинвы не входило в мои планы», — примирительно улыбнулся Глорфиндел, подходя к костру. «А сваливаться мне почти на голову становится для вас доброй традицией». «Это у Теньки опять что-то не заладилось», — начал было Майтима, но колдун его перебил. «Наоборот. Как раз теперь я понимаю, что все очень даже заладилось, погрешность вышла минимальной. Дело в том, что я сейчас работаю над системами динамической персонализации, вот и перестроил мой перемещитель». Он хлопнул по черному дну сковородки, с местности на персону. «В теории мы должны были оказаться в Ривенделле, но поскольку Глорфиндел тут, то и мы тоже». Эльфы переглянулись и безмолвно пришли к выводу, что просить более понятных объяснений себе дороже. А то Тенька, чего доброго, начнет объяснять и в процессе еще куда-нибудь их всех переместит, из научных соображений. Глорфиндел устроился на бревне рядом с Майтима и одобрительно вдохнул аромат кулеша. «Откуда вы узнали, что мне не помешала бы ваша помощь?» Бывший лорд Химринга тут же насторожился. «Мы ничего не знали. А в чем дело?» «Значит, совпадение», — сделал вывод Глорфиндел. «Что ж, на все воля Валар. И я рад, что они направили вас сюда именно теперь». «Интересненько», — задался вопросом неунывающий Тенька. «А тот факт, что именно от Валар мы удрали в это измерение, тоже считается как направили?» «Вы скрываетесь от Валар?» — обеспокоился Глорфиндел. «Ну да, мы с Фионара поставили эксперимент, а Ианвы немножко расстроился. Теперь он ходит и всем на нас жалуется. Неужели опять Марингота?» «Неа», — возразил Тенька. «Совершенно безобидная штука, хотя очень интересненькая. Там все дело в синтезе активных проростков на основе преломления света положительного типажа. А у вас Саурон какой-нибудь завелся?» «К счастью, нет», — покачал головой Глорфиндел и вздохнул. «Но тоже приятного мало». Тут от костра потянуло гарью, и разговор пришлось на время прервать, чтобы успеть спасти пригорающий от невнимания обед. 16 минут спустя первую железную дорогу леди Галадриэль провела из Лориена в Лихолесье, — рассказывал Глорфиндел, доедая кулеш. «Сейчас строится дорога из Лориена в Рахан, и это дело имеет большой успех среди эльфов и людей. Но истинная мечта леди Галадриэль – проложить железную дорогу к нам в Ривенделлу, во владение Элронда. Однако это непросто. Мешают горы. Если строить в обход гор, то дорога получится такой длинной, а путь по ней будет занимать столько времени, что затея потеряет всякий смысл. А по горам рельсы не пустишь». Об этой печали владычицы узнал наш общий друг, гном Гимли, и предложил замечательный выход – прорубить в горах туннель, где впоследствии лягут рельсы и пройдет дорога. Гимли уверял, что некоторые участки туннеля даже не придется рыть, ведь именно в тех местах залегает море, заброшенное гномье королевство. Я там немного полазил, встрял тенько, но глубоко не забирался, времени тогда не хватило. А вот Гимли вызвался исследовать море получше, продолжил Гларфиндил. Они с Леголасом решили составить подробный план пещеры и найти возможные маршруты, по которым пройдет дорога, и породу изучить заодно, чтобы понять, где удобнее всего начинать рытье туннеля. Планировалось, что поход займет самые большие 3 недели, но прошло уже 2,5 месяца, а о них ничего не слышно. Поэтому я покинул Ривенделу, чтобы отправиться в Морию на поиски. Сейчас мы находимся немного западнее гор. Я надеялся отыскать Гэндальфа, он бывал в Мории, и как раз его видели в этих краях. Но поиски мои были тщетны, я начал подумывать спуститься в пещеры в одиночку. Интересненько придумано, одобрил Тенька. А как ты собирался искать пропажу? По следам. Я вошел бы в Морию там же, где вошли они. Гимли и Леголас наверняка оставляли за собой метки. Это опасная затея, отметил Майтима. Возможно, их уже нет в живых. Леголас точно жив. Я сужу об этом так уверенно, ибо знаю, что Трандуил почуял бы беду и устроил скандал на все Средиземье. Да, он может, согласился Майтима, припомнив непростой характер Синдарского короля и его трепетное отношение к единственному любимейшему сыну. А как у Трандуила это получается, заинтересовался Тенька. Скандалить? Нет, чувствовать. У нас родители всегда чувствуют своих детей. Я имею в виду техническую сторону вопроса, Маринготта. Это просто любовь. Нет здесь никакой технической стороны. Она есть всегда, не согласился Тенька. Эх, надо было у Фионара спрашивать. Он наверняка занимался исследованиями, тем более, подопытного материала, то есть любимых сыновей, у него хоть отбавляй. Ну, ничего, спрошу у Трандуила, даже он не такой невежда, как ты. Нам непременно надо заглянуть в Лихолесье, прежде чем лезть в Морию. Значит, вы поможете, уточнил Гларфиндил. Это даже не обсуждается, заверил Майтима. Настоящие Налдор никогда не остаются в стороне. От этих слов на лице Гларфиндила появилось то блаженно-ностальгическое выражение, с каким он частенько смотрел и на самого лорда. Так, за кулешом и жареной куропаткой, в лесной тишине, беседах и воспоминаниях, они провели почти весь день. Истосковавшийся по свободе Майтима хотел заночевать в лесу, но Гларфиндил, осведомленный о возможностях Теньки, признался, что предпочел бы не дремать урывками на голой земле, а хорошенько выспаться где-нибудь в тепле и уюте, не опасаясь орков. И так выразительно при этом зевнул, что никто и не подумал возразить. Колдун достал из своего бездонного мешка маленькое карманное зеркальце и предложил дорогим друзьям переместиться в Лихолесье. «Только не говорите Трандуилу, что его сын потерялся», — вспомнил Гларфиндил, беря коня за повод. «Он даже не знает, что Леголас пошел исследовать Морию, тем более в обществе гнома. Не любит он гномов. Он и Налдор не любил», — фыркнул Тенька. «Пока они с Майтима котелок кофе не распили. Это лишний раз подтверждает, что гномы не умеют договариваться, а кофе способствует дипломатии», — добавил бывший лорд Химринга. А потом вздохнул. «Эх, и почему у меня под рукой не было этого чудо-напитка, когда я в начале войны делил с Тингалом земли в Белерианде, о растениеводстве и темных подземельях?» Часть 2. Над владениями короля Трандуила витал устойчивый кофейный аромат. В этот раз Тенька не промахнулся, и, судя по тому, что при виде возникших посреди парадного холла 3 гостей и 1 коня никто из придворных не грохнулся в обморок с перепугу, к подобным появлениям тут уже привыкли. В холле пахло кофе особенно ярко, а меня еще пытаются упрекать, что я много пью, проворчал Майтима, принюхиваясь. Да в моем доме кофе почти не пахнет, а тут, весь дворец сверху донизу. Это же сколько надо было выпить, наверное, Трандуил недавно собрал урожай, а теперь его сушит, предположил Тенька. Какой еще урожай, удивился Гларфиндил. Он принюхивался с любопытством. А я не говорил, Трандуил теперь выращивает кофе в теплицах. Я привез ему семена. Между прочим, Майтима, тебе бы тоже не мешало завести свой кофейный садик. В Валиноре, наверное, и теплица не понадобится. Вот еще, решительно отказался Майтима. Садовод из меня никудышный. А кто хотел выращивать боярышник? Поддел колдун. Во-первых, не выращивать, а поливать. А во-вторых, я проспался и понял, что это занятие недостойно настоящего Налда. Не скажи. Вот мы с Фионара, и теперь за вами носятся рассерженные Янвы. Не стал дослушивать Майтима. Не нужен мне садик. Столько кофе я пить не собираюсь. Мне хватает того, что изредка приносишь ты, а всем остальным, сам говорил, что к тебе половина Валинора ходит, вот пусть они и выращивают». Интересненькая мысль, тут к гостям вышел хозяин, и стало не до разговоров. Король Трандуил был в превосходном расположении духа и совершенно трезв, хотя от него пахло кофе так, словно именно он был главным источником запаха. «Приветствую вас в моем славном доме», — провозгласил король, лорд Гларфиндил, «какая неожиданность. Дорогой Майтима, без веснушек я тебя не сразу узнал. Тенька, рад, всегда очень рад. Господа, вы удачно заглянули ко мне. Как раз нынче состоится дегустация сортов нового урожая. Передайте вещи слугам, а лошадь на конюшню, и прошу в тронный зал, ведь коли вы здесь, я не намерен начинать без вас». «Занятно», — отметил Гларфиндил вполголоса. «Наконец-то я попробую этот загадочный напиток, о котором уже ходит столько слухов». На его беду, Трандуил услышал, «А вы до сих пор ни разу не пили кофе? Тенька, неужели ты не дал Элронду ни зернышка? Как-то не до того было», — признался колдун. «Это необходимо исправить», — заявил король. «Завтра же пошлю ему мешка 3 или 2, а вас, лорд Гларфиндил, как следует угощу сейчас. Теперь для Трандуила станет делом чести тебя напоить», — тихо отметил Майтима. «Не думаю, что это так легко», — пожал плечами Гларфиндил. «Я не пьянею даже с Мировури, особенно в этой жизни». «Я тоже не пьянею с Мировури», — выразительно произнес Майтима. Гларфиндил украдкой зевнул и заключил. «Надеюсь, после того, как Трандуил меня напоит, я наконец-то смогу нормально выспаться. Последнюю неделю, когда я искал повсюду Гэндальфа, было не до сна». Майтима с величайшим пониманием хлопнул товарища по плечу. «Да поможет тебе благословение, Валар. Надеюсь, хоть в твоем отношении оно чего-то стоит». 19 часов спустя. «А здесь у меня хранятся особо обогащенные почвы», — с воодушевлением рассказывал король Трандуил, приоткрывая стоящий в углу теплицы здоровенный мешок. Из мешка пахнуло чем-то настолько обогащенным, что даже Тенька непроизвольно зажал нос, а Майтима и Гларфиндил вовсе отступили на пару шагов. «Кустикам очень нравится», — добавил Трандуил, «но полностью перейти на эти почвы, к сожалению, нельзя». «И слава Эру», — беззвучно проворчал Майтима, представив, в какой подвиг тогда превратилась бы эта экскурсия по кофейным теплицам. Они прошли уже около десятка таких теплиц, и начинало казаться, что запах удобрений навсегда поселился в волосах и складках одежды, а крепенькие зеленые кофейные кустики теперь будут сниться по ночам. Впрочем, к примеру, Гларфиндил был бы согласен на любые сны, потому что минувшей ночью по непонятным причинам так и не сомкнул глаз, хотя кофе выпил всего ничего, каких-то 5 кружек, и даже почти не опьянел. «Трандуил, а ты пробовал изменять состав удобрения?» — поинтересовался Тенька. Одной рукой он по-прежнему закрывал нос, а другой бесстрашно полез в мешок щупать почвы. «Пробовал», — сокрушенно ответил король, «но этот вариант самый лучший. На нем все растет, даже мухоморы». «А зачем вы специально выращивали мухоморы?» — изумился Гларфиндил. «А чего за ними в лес ходить?» — в свою очередь пожал плечами Трандуил. «Тут у меня все под рукой, и мухоморы, и виноград, и кофе, и сельфийский укроп». «Так значит, рассада Юргена и Дарьины прижилась?» — обрадовался Тенька, растирая между пальцами черную глинистую субстанцию. «В моем королевстве все приживается», — с гордостью ответствовал Трандуил. «Мы ж не Налдар какие, понимаем в растениеводстве. Пройдемте в следующую теплицу». Колдун с энтузиазмом закивал, вытирая испачканную руку о штаны, а Майтима с Гларфиндилом, как истинный Налдар, далекие от растениеводства, обреченно переглянулись. Трандуил осторожно завел Тенька 3 теплицы спустя. «А правда, что у вас, эльфов, родители чувствуют детей?» — «Правда», — рассеянно ответил король. Потом вдруг замер, выпустил из рук очередной горшок с кофейным саженцем, резко обернулся и уставился на Веда в упор. «Что-то с Леголасом, но ты ведь чувствуешь?» — попытался уйти от ответа Тенька. Трандуил проницательно нахмурил брови. «Я чувствую, что ты морочишь мне голову. Почему вы притихли? Сговорились против меня? Где мой сын? Неспроста от него так долго нет вестей. Вы что-то знаете о нем?» Отпираться было уже бесполезно. «Мы в процессе сбора материала», — миролюбиво поведал Тенька с таким видом, словно каждый день сообщал о пропаже принцев их отцам. «Там так интересненько вышло. Ты только не волнуйся». И после этих слов Трандуил впервые на памяти Майтима заметно побледнел. Час и минута спустя. «Я ему говорил», — в который раз повторял Трандуил, делая очередной глоток кофе, от которого сильно несло валерианой. Я всю жизнь его предупреждал, что гномы до добра не доведут, а их сомнительные каменные пещеры, тем более. По отделанной мрамором гостиной разнеслось горестное эхо. Высокая витая корона из чистого золота, небрежно валяющаяся на резном столике неподалеку от кофейника, звякнула в такт. «Ну, не надо так сокрушаться», — успокаивал Тенька. «Сам же сказал, что ничего плохого ты не чувствуешь, значит, мы их найдем. Не сокрушаться, мой единственный любимейший сын неизвестно где, за много лиг под поверхностью земли, да еще в компании какого-то там гнома, такого же молодого и глупого оболтуса. Тут впору не сокрушаться, а поехать к леди Галадриэль и посмотреть в ее бесстыжие глаза, как она их отпустила одних. Наверное, у мудрой Галадриэль были на то причины», — попытался успокоить короля Гларфиндил. «Совести у нее не было», — резюмировал Трандуил и откинулся на спинку кресла. «Но ты ведь сам много раз отпускал Леголаса путешествовать, и часто в одиночку», — напомнил Тенька. «То я, родной отец, а то какая-то там владычица Лориэна», — отмахнулся Трандуил. «И я всегда велел ему держаться подальше от гномов и пещер. Почему дети столь непослушны?» И он налил себе еще кофе. «Отчего такое недоверие к моей кузине?» — уязвленно осведомился Майтима. «Потому что к вашей буйно помешанной семье не может быть доверия. По крайней мере, в моем измерении». «В чем-то он прав, лорд Нелифинвы», — слегка виновато отметил Гларфиндил. «Но о леди Галадриэль я бы такого не сказал». Майтима тут же припомнил все, что ему говорили о здешней судьбе его семейства, и по примеру короля потянулся за кофейником. «И ведь меня даже не известили». Трандуил прикрыл глаза и потер переносицу. «Прошло полгода. 2,5 месяца, — поправил Гларфиндил. «Почти полгода. Мой сын сгинул в подземельях, и никто мне ничего не сказал». «Вас не хотели волновать», — снова подал голос Гларфиндил. «По-вашему, спустя год я бы волновался меньше, вы бы еще 12 лет подождали с известиями и поисками. Как будто это в порядке вещей, если принц Лихолесья пропал на целый век, а до этого никому дела нет. Но мы здесь», — напомнил Майтима. «И мы отыщем твоего сына, Трандуил. Поклянись, Налда. Впрочем, нет, не смей. Поклянись, что не будешь клясться. Ты хотя бы чувствуешь, что Леголас жив», — напомнил королютенька. «А мы не можем. Если бы я хорошенько изучил этот интересненький механизм, искать стало бы проще». Трандуил поставил чашу с кофе на столик и надел корону. «Я сделаю все, что в моих силах», — сказал он величественно. «И даже сверх того. Карты, снаряжение, провизия, я дам вам все, что потребуется. Только найдите моего сына», — он приумолк, затем нехотя добавил. «И этого гнома, будь он трижды неладен, тоже. Я помню его отца. На редкость неотесанный хам. Но не всем же иметь такого безупречного отца, как я. Словом, Тенька, ты можешь мной располагать. Что я должен делать? Мне нужна твоя кровь на образцы», — тут же принялся перечислять колдун, — «а еще прядь волос. И комната для экспериментов, желательно без окон, но с системой вентиляции». «А я предпочел бы хоть немного выспаться», — сказал Гларфиндил, глядя, как кофейник понемногу пустеет. «Ты по-прежнему хочешь спать?» — уточнил Майтима. «Трудно сказать. У меня не слипаются глаза, но все время одолевает зевота. Нам в скорости предстоит дальняя дорога, поэтому глупо не отдохнуть. Я могу спеть тебе волшебную колыбельную», — предложил Майтима. «А ты умеешь?» — тут же заинтересовался Тенька. «Чего я только не умею. А Макалауры говорил, что у тебя слуха нет». Майтима фыркнул. «В детстве это ему не мешало спать под мои колыбельные. А если что, — вмешался Трандуил, — я привлеку своих лучших министрелей и заварю особую траву. Только без мухоморов», — предупредил Гларфиндил. «Кто ж мухоморы заваривает?» — изумился король Лихолесья. «Исключительно сушат». 3 дня и 98 минут спустя. «Я вот все пытаюсь понять», — задумчиво проговорил бывший лорд Химринга. «Это можно считать знаком того, что у Валар все же есть чувство юмора, или доказательством, что оно отсутствует напрочь. Они, наверное, ненарочно», — предположил Тенька, между делом черкая в записной книжке. «Но как же интересненько у них получилось. О, да, теперь я удивительное существо», — рассмеялся Гларфиндил. «Сияю во тьме, иногда предчувствую будущее и от кофе перестаю спать. Вернуть пропавший сон не помогли ни колыбельные, ни хваленая трава, не лучшие лихолесские вина, которые жертва благословения Валар распила вместе с посрамленными синдарскими министрелями». Майтима высказывала о владыках Запада всяческие нелестные вещи, Трандуил пару раз извинился, Тенька посулила изучить этот феномен основательней, и единственным, к Никого не взволновала новообретенная бессонница Гларфиндела, был он сам. Эльф заявил, что это не смертельно, а даже полезно, если, к примеру, при осаде города требуется круглосуточно дежурить на стенах. Но, поскольку Лихолесье никто не осаждал, Гларфиндел ночами пропадал в библиотеке или Тенькиной лаборатории и выглядел вполне довольным жизнью. Его вообще трудно было расстроить. Сегодня в лабораторию спустился и Майтима, которому надоело дюжину раз на дню составлять Трандуилу компанию за чашечкой кофе. Король пребывал в печали, поскольку уже сделал для спасения сына все полезное, что мог. «Вы только подумайте», — восторженно говорил колдун, подбрасывая на ладони увесистую колбу с королевской кровью. «Генетическая редупликация позволяет проецировать смещение преломлений на вектор определенного места. А я знаю, что такое генетическая редупликация», — поделился Гларфиндел с Майтима. «Мне ночью уже рассказали. Это такое явление, благодаря которому Тенька может настраивать свое водяное зеркало не на место вроде Ривенделла, а персонально на меня, или на тебя, и на Леголаса с Гимли можно настроить», — заинтересовался Майтима. «Нельзя», — пояснил Гларфиндел прежде Теньки. «Слишком глубоко, земля все искажает. Я гляжу, ты теперь тоже разбираешься в тонкостях научного прогресса. Совсем немного, лорд Нилифинвы. Мне далеко до вашей кузины, которая по одним книгам и чертежам построила паровоз». Майтима, видевший упомянутое чудо техники на картинке, попытался представить свою утонченную кузину в специальном комбинезоне или со сварочным аппаратом в руках, но не преуспел. «Видишь, даже леди Галадриэль не такая неуч, как ты», — добавил Тенька. И Гларфиндел тоже брови не хмурит, нос не воротит. Упомянутый широко зевнул и пожал плечами. «После 2000 лет начинаешь понимать, что каменное выражение лица не есть выход на все случаи жизни». «Да, начинаешь», — сознанием дела согласился Майтима. «Но это не значит, что я обязан полюбить вашу Морготову науку. С меня хватит чертежей небоскреба. Что-то я не заметил, чтобы ваша леди Галадриэль следовала правилу 2000 лет, припомнил Тенька. Майтима развел руками. «Ну, видимо, после 12000 тоже нечто эдакое в голове сдвигается. Или она просто недостаточно общалась с Тенькой», усмехнулся Гларфиндел. «Вот и неправда. Майтима был такой интересненький еще до нашего близкого знакомства. Откуда ты знаешь, какой я был, а что я, не помню. Ахахаха, какие чудные мороки кругом. Убейте меня, наконец, и я отправлюсь смешить Нама. А мы тогда и дня знакомы не были». Гларфиндел приподнял брови, а Майтима решительно отрезал. «Может, иногда у настоящих Налдар все же бывают истерики, но так я не говорил. Но ведь думал, крыть было нечем». К изумлению обоих зрителей колдун разобрал свою чугунную сковороду на 14 составных частей и снова собрал в единое целое. Потом открыл колбу с кровью и взял в руки пучок волос. Волосы он сжег, минут 5 с просветленным выражением лица вдыхая сизый дым, а кровь размазал по дну сковородки. После чего бросил в центр посудины гнутую серебряную вилку и жадно на нее прищурился. Очевидно, у вилки были слабые нервы, потому что вскоре она дернулась и заскользила по дну, пока не уперлась, подрагивая, в одну из стенок. «Почти готово», — обрадованно оповестил Тенька. «Реакция на редупликацию определенно присутствует. Только надо доработать. Всякая кустарщина тут не потянет. Я ж не ваш Саурон, у меня академическое образование есть. Вернее, образования нет, но методички по нему пишу. И программу составляю, и принимаю экзамены, во главе комиссии сижу. Так, а чем это я? Словом, через пару дней все будет сделано, и мы сможем отправляться в путь». От дребезжащей о чугун вилки пошел веселенький сизый дым. Пара дней и 34 секунды спустя. Горные склоны поросли высокой луговой травой. Особенно густо цвела полынь. Майтима с Тенькой бросали на безобидное растение многозначительные взгляды, а Гларфиндел то и дело зевал. Но больше по привычке, чем по необходимости. За все прошедшее время ему так и не удалось сомкнуть глаз. Гларфиндел отшучивался, что его спутникам от такого положения дел сплошная выгода. Не надо кидать жребий, кому дежурить в ночь. Но с каждым новым днем его оптимизм давал трещины. А не были ли Валар этого измерения настолько коварны, что теперь их подопечный из-за жалких 5 чашек кофе вовсе никогда не будет спать? Больше ничего в пути тревоги не внушало. Небо было чистое и голубое почти по-валенарски, орков поблизости не водилось, днем пели птицы, а по ночам стрекотали сверчки и звенели комары, которых невозможно было истребить даже силой просвещенной мысли и всеми видами искажения сразу. Поначалу колдун честно постарался, и даже сделал нечто с костром, отчего дым стал втрое гуще и повалил на все четыре стороны. После этого истребляемыми комарами почувствовали себя настоящие Налдары и попросили спутника воздержаться от экспериментов в этой непростой области и исследовать что-нибудь безобидное, вроде пространственно-временного континуума. По утрам же наравне с птицами бойко звенели кузнечики, от которых, к счастью, не было хлопот. «Мы почти добрались», — сознанием дела сообщил Тенька, оглядывая залитые солнцем склоны. «Вход в море где-то рядом, если я правильно помню с прошлого раза». «Верно», — кивнул Гларфиндил. «Возможно, мы даже стоим напротив. Нужно только суметь его увидеть». «Давным-давно, когда я жил в Гондолине, где было принято водить дружбу с гномами, мне случалось бывать у них в гостях, и я знаю, что входы в свои пещеры гномы прячут тщательно, но в то же время оставляют на виду». Майтима промолчал, поскольку в пещерах не бывал и тесных знакомств с гномами не водил, а еще он обнаружил, что совершенно отвык от дальних походов. Всего несколько часов прошло с момента, когда они покинули последнюю стоянку, а мешок с обычной поклажей уже успел изрядно натереть плечи. Это же надо было так облениться за какой-то десяток лет мирной беззаботной жизни. В юности за ним такого не водилось. «Интересненько это ваши гномы придумали», — согласился тем временем Тенька. «Меня в прошлый раз Гэндальф провожал, и он так ловко отворил ту дверцу, что я даже не подумал, будто в ней есть чего-то стоящее. Ну, теперь-то я разберусь, как у них там все устроено». «Видимо, этого Гэндальф и боялся», — фыркнул Майтима, не удержавшись. «Разберешь несчастную дверь на части, как свою сковородку. Так я ведь и назад соберу», — не стал отпираться исследователь. «Чего я, вандал какой с большой дороги? Мне механизм интересен. А потом ты решишь в этом механизме что-то поменять, и гномы получат дверь с сигнализацией, будь она неладна, или чем похуже». Не успел Тенька в который раз искренне изумиться, чего плохого видит друг Майтима в сигнализации, как Гларфиндил, вглядевшись в особенно заросшую скалу, весело произнес: «Кажется, я нашел. Очень похоже на входы, какие мне доводилось видеть». Его голос сделался более торжественным, звонким и певучим. «Зеленый склон, откройся, впусти пришедших с миром». Густая полынная поросль пришла в движение, точно ожив, хотя двигались не зеленые стебли, а сам камень. «Ну, вы даете, аборигены», — восхищенно выдохнул Тенька, наблюдая, как в скале появляется небольшая арка, за которой виднелись ступени, ведущие вниз. «Это же фольклорно-вербальный компонент. Ваши гномы случайно не знакомы с вашими Вайра и Мириэль? Интересненькая штука. Впервые вижу, чтобы дверь делали по принципу ткацкого станка мироздания. Тут не диссертацию, тут целый учебник на два тома написать можно». И, растирая ноющие от лямок плечи, Майтима понял, что судьба двери отныне предрешена. 2 часа спустя, если дислоцировать генетическую редупликацию в рамках фольклорно-вербального компонента, вещал Тенька, мечтательно глядя в заплесневелый потолок моря, то симпатическая амплитуда перемещений расширит рамки закона колебания, что позволит снизить удельную схематичность движения вне пространственно-временного континуума. Он обвел спутников взглядом. «Правда, красиво, так я и начну свою речь на научном заседании кафедры. И тебя там кто-то поймет», — осторожно уточнил Гларфиндил. «Конечно», — удивился Тенька. «А чего я сказал непонятного?» В походном мешке колдуна надежно покоилась дверная ручка от гномьих ворот. Тенька хотел унести с собой всю дверь, заявляя, что ироничные высказывания дорогих друзей аборигенов насчет того, что один самоуверенный человек непременно надорвется, лишены всякого смысла, потому как уменьшить ворота гораздо проще, чем комара. Решающий аргумент нашел Майтима, сказав, что без двери в море сможет пролезть любой проходящий мимо путник, себе на погибель. После этого ворота остались на их законном месте, но литой рычаг ручки Тенька все же отковырял от внутренней стороны, а на все возражения ответил, что изнутри и без ручки можно открыть, а снаружи она вовсе не нужна. Заброшенное гномье королевство неохотно отдавало чужакам свои тайны. На верхних ярусах пещер дневной свет еще пробивался через небольшие оконца, но чем ниже спускались путники, тем темнее становилось кругом. На каменных стенах, полах и потолках расцветала белесая плесень, где-то непрерывно капала вода. Факелы не зажигали, и эльфы внимательно присматривали за невидящим в темноте колдуном, чтобы не споткнулся ненароком. Но Тенька и не думал спотыкаться. Он уверенно шел вперед, вслух рассуждая о чем-то неведомом, а его светло-карие глаза горели неистребимой жаждой познания всего и сразу. «Быстрее перечислить, чего ты сказал понятного», — фыркнул Майтима. «В одно слово уместится». «Какое? Ничего. Это же очень просто». Тинька тут же полез за спину в мешок, достал дверную ручку и гнутую вилку, опутанную проводами, благодаря которой по каким-то известным одному ему признакам брался определять степень здравствования Леголаса. Приладил вилку к ручке и торжественно предъявил сомневающимся. «Вот, почти готовый усовершенствованный редупликатор с параметром дислоцирования. Оно поможет отыскать наших друзей», — уточнил Глорфиндел, честно стараясь разобраться. «Конечно, колдун подошел к ближайшей стене. Если я, например, приставлю эту ручку к... О, а это что за интересненькая метка?» На мокром камне чья-то твердая рука вывела охристой краской одну из рун эльфийского алфавита. «Это их знак», — обрадованно воскликнул Глорфиндел. «Гимли и Леголас тоже шли здесь, это значит, мы на верном пути. Тинька, твоя магия и впрямь многое может. Честно говоря, почесал в затылке Вет, я еще не начинал колдовать, это просто совпадение. Хотя как вам, влияние фольклорно-вербального компонента в сфере редупликационного дислоцирования на процент счастливых случайностей. Звучит, звучит», согласился Майтима и подумал, что если бы он сам выдал такую фразу, когда при последнем визите в Эндоре на него напали орки, то и ножом бы размахивать не пришлось, так бы разбежались в ужасе. «Сделаю это названием для нового учебника», — решил Тинька. «Эй, аборигены, посвятитесь кто-нибудь, сейчас запишу, чтобы не забыть. Я не для того рожден со светом высших Эльдар, чтобы служить подобием настольного канделябра», — из принципа возмутился бывший лорд Химринга. Глорфиндел примирительно зевнул и вытянул руку, с пальцев которой полилось дивное сияние, разгонявшие любую тьму. 49 минут спустя вторую метку путники заметили одновременно. Она располагалась на стене узкого коридора, где вместо ровного пола были вырубленные в камне ступени, ведущие куда-то вниз. «Почему они пошли этой дорогой?» – удивился Глорфиндел. «Было бы лучше выбрать вон тот коридор, средний. Он ровнее, шире и ведет в нужную сторону. Не нравится мне это гиблое место», высказался Майтима. «Идея насчет железной дороги совершенно идиотская. Тут даже воздух пропитан древним злом. Ты тоже чувствуешь повышенную концентрацию недостоверного искажения?» — обрадованно переспросил Тинька. «И оба эти хода ужасно интересненькие. Но я тоже не понимаю, почему Гимли с Леголасом выбрали лестницу». Глорфиндел внимательнее изучил стену среднего коридора и воскликнул. «Смотрите, здесь тоже метка, только затертая. Они выбрали сперва этот путь, но что-то заставило их вернуться. Мы же узнаем, что это было». Тинька даже подпрыгнул от любопытства. «Нам же хватит благоразумия не идти по среднему коридору», — с не меньшей надеждой уточнил Майтима. «Негоже оставлять за спиной неизвестную опасность», — сказал Глорфиндел, и его слово получилось решающим. Пройдя по среднему коридору всего несколько десятков шагов, они услышали в мертвенной мокрой тишине гулкое эхо боя барабанов, а вскоре наткнулись на иссохший гномий скелет, утыканный рачьими стрелами. Во тьме коридора виднелись очертания других скелетов, полурассыпавшихся, смешанных в кучу. «Вот вам и ответ», — проворчал Майтима. «Здесь была битва. Судя по эху, выигравшая сторона до сих пор поблизости, и я готов дать на отсечение обе руки, если это гномы. Нужно узнать, сколько их там, лорд Нилифинвы», — прошептал Глорфиндел. «Быть может, Морию еще возможно отбить, я помню древнее великолепие гномьих чертогов». Майтима посмотрел вперед, настороженно вслушиваясь в барабаны, и твердо кивнул. Коридор был недлинным и выходил в огромную пещеру с поросшим сталактитами потолком. Противоположные стены пещеры терялись во мраке, кое-где высились громады обрушенных колонн. В центральной части горело несколько больших костров, а вокруг сновало несметное количество орков. Их круглые белесые глаза щурились от света огня, трофейные гномьи доспехи тускло поблескивали. На некоторых кострах были установлены большие чаны с чем-то съестным, и особо крупные орки помешивали там заплесневелыми черпаками на увесистых длинных ручках, время от времени отоваривая по головам тех, кто подходил к вареву непочтительно близко. А в самом центре сидел на корточках, увешанный всякими побрякушками, но при этом необычайно облезлый орк и с важным видом лупил по круглому туго натянутому барабану. Эхо боя отскакивало от стены и множилось на сотни созвучий, хотя сам барабан не был очень большим, один человек обхватит, пусть и с трудом. «Какое святотатство», — с горечью сказал Глорфиндел. «Когда-то в этом зале восседал король. Какое войско», — прицокнул языком Майтима. забились под землю, и никто про них не знает. А если они выйдут на поверхность, или найдется тот, кто выведет их, какой барабан? Восхищенно выдал Тенька. Пойду-ка я гляну поближе. И, прежде чем спутники успели возразить, колдун вышел из коридора, по стеночке пробрался к ближайшему сталактиту, подпрыгнул, подтянулся, и ловко закарабкался по потолку. Майтима тихо выругался себе под нос, скинул с плеч свой неподъемный мешок, отдал его Гларфиндилу, велев ждать, и поспешил вслед за другом. Тенька лез по потолку с такой легкостью, словно занимался этим дни напролет или как минимум родился вниз головой на особо крупном сталактите. Майтима сильно отставал, долго не мог понять, в чем дело, и успел несколько раз обозвать себя квашней, прежде чем Тенька оглянулся, обнаружил, что полез на потолок не один, и остановился подождать. Тут-то Эльф заметил, как Вет держится за камень. Тенькины ладони и ступни крепились к сталактитам точно приклеенные, ему даже не требовалось сжимать пальцы, не говоря уже о выискивании подходящего уступа. Тенька, в свою очередь, обратил внимание, как рискует дорогой друг Майтима и сколько прилагает сил. Пристально глянул на его руки и что-то пробормотал, после чего Майтима понял, что никакая он не квашня, а даже проворнее Теньки, не расставшегося с мешком. Но такой способ передвижения напоминает печально известное висение на Тангородриме. Так и кажется, что сейчас левая рука не прилипнет, а правая наоборот прирастет навсегда. Таким манером они быстро докарабкались до центра пещеры и остановились прямо над барабаном. Тенька за лямки перетянул мешок со спины на живот, немного порылся и вытянул длинную веревку, которую в несколько витков обернул вокруг собственной талии и завязал узлом. Другой конец лихо пришлепнул на ближайший сталактит, и веревка вросла в камень. Потом снял мешок совсем и протянул Майтима. «На, подержи, там много ценного, еще выпадет чего, пока буду болтаться». «А ты куда?» — подозрительно осведомился бывший лорд Химринга. «Туда», — Тенька кивнул вниз, на барабан. «Подберусь поближе и немного изучу. Не волнуйся, я осторожно. Бери мешок, только не тряси его, и не переворачивай. А почему ты сам только и делаешь, что мотаешь им в разные стороны? Я знаю диапазон амплитуды, непонятно, но красиво объяснил Тенька». Майтима сразу расхотелось трогать этот подозрительный мешок, но на него уже натянули лямки. Тенькина поклажа оказалась неожиданно легкой, куда легче, чем его собственная, а по виду и не скажешь. Замерев за сталактитом, Майтима наблюдал, как колдун медленно и тихонько опускается на веревке все ниже и ниже, с вожделением исследователя глядя на барабан. Тут орк ударил в туго натянутое полотнище особенно громко. Бум, бум, разнеслось по пещере, вылетело в коридоры, забилось в уши и пробралось до самых печенок, заставив на миг замереть сердце. Майтима почувствовал, что его руки больше не липнут, и в последний момент успел ухватиться за ближайший уступ. Веревка выпала из камня и вместе с колдуном рухнула вниз, прямо на голову барабанщику. Тенька с орком в обнимку грохнулись на пол, прокатились несколько шагов и одновременно вскочили на ноги. Орк, вооружаясь ятаганом, Тенька, дружелюбной улыбкой. Майтима уткнулся лбом в сталактит, понимая, что сейчас его друга непременно изрубит в клочки, а он ничего не может сделать, лишь спрыгнуть рядом и быть изрубленным за компанию. Эти орки, не из его родного измерения, они про Майдраса, наверное, и не слышали никогда. «Здрасте», — сказал Тенька. «Я тут мимо проходил, слышу, барабан. Дай, думаю, загляну на огонек. А вы чего в этой пещере сидите? Потому что вам не нравится солнечный свет или потому что она трофейная? Какой все-таки у вас барабан интересненький, первый раз вижу. Сами делали? А как вам удалось воспроизвести регулирующие колебания без отражателя, усилителя и нагревателя?» Орки собрались вокруг него плотным кольцом. Барабанщик чуть опустил ятаган и почесал в затылке. «Человек пролез сюда мимо дозорных», — заключил он неприятным, рыкающим голосом. «Как он смог?» Вопрос был обращен к Теньке, и колдун как ни в чем не бывало ответил. «По потолку. У вас и потолок интересненький, но вы тут ни при чем. А вот барабан». Орки синхронно посмотрели наверх, и Майтима пришлось распластаться по всему сталактиту, чтобы не заметили. «Что тебе надо от барабана?» — рыкнул орк. «Он такой красивый!» — с неподдельным восхищением выпалил Тенька. «И силища в нем, ух! Я только поглядеть, поизучать!» Похвала барабана орку пришлась по душе. «Силища, это да!» — согласился он гордо. «Бум-бум, и поганые враги бегут!» Потом добыча, много железа и золота. Золото меня не интересует, отмахнулся Тинька. А вот если б мне разок лупануть. Орк зашипел, махнув ятаганом в сторону пришельца, и отрезал. Лупить могу только я. Всех убью, кто полезет, и золото с железом заберу. Ладно, миролюбиво согласился Тинька. Лупи ты, но послушать-то можно, все, вон, слушают. Слушай, неожиданно кивнул орк. Вернулся к барабану и взялся за здоровенную кость, обернутую войлоком, которая служила в качестве палочки. «Бум! Бум!» — загремело по пещере. «Нравится?» — спросил орк, скались. «Очень!» — выдохнул Тинька. «Получается, здесь принцип в колебании разницы искажений в пределах естественной амплитуды, и при этом создается равнозначность векторного баланса, который в свою очередь, он говорил минут 10, которые показались Майтима часами. За это время у бывшего лорда Химринга успели затечь руки с шеи и заболеть спина, что опять неприятно напомнило Тангородрим. Орки с несвойственным для них вниманием выслушали Тинькину речь до конца, и барабанщик сказал: «Человек, не воин, человек, шаман». Вокруг одобрительно загудели, соглашаясь, а барабанщик продолжил свою мысль: «Шамана на обед не съешь». Орки радостно завыли и заулюлюкали, принялись греметь ятаганами, подпрыгивать, и даже те, кто стоял у котлов, позабыли колотить прочих ложками. Барабанщик одобрительно оглядел поднявшееся веселье и торжественно заключил: «Шамана будем есть на ужин». Пещера взорвалась радостным воплем, а улыбка Теньки малость поблекла. «У меня в мешке», — сказал он нарочито громко, — «есть генератор дыма. Круглая такая штуковина, полосатая, активируется броском». «Ты лжешь, шаман, у тебя нет мешка», — загоготал барабанщик. «Да, а я и не заметил», — пожал плечами Тинька. Майтима наверху отважно сунул руку в мешок колдуна. Сколько же там было хлама. Преснопамятный химрингский коридор и в подметке не годился. Четырежды под руку попадалась увесистая записная книжка, испещренная настолько неразборчивым почерком, что невозможно было даже понять, где верх записи, а где низ. Один раз Майтима почувствовал укус в палец, но предпочел не разбираться, что же там было. Еще он смог определить мешочек кофе, кулек ромашкового чая, связку чьих-то крошечных скрюченных лапок, моток проводов, ручку от гномьей двери, бутерброд с колбасой в шуршащей прозрачной обертке и стеклянную банку из-под назгулов, по-прежнему в потеках варенья, только теперь заполненную чем-то подозрительно напоминающим трандуиловые обогащенные почвы. Наконец, Майтима удалось выудить крупный овальный предмет, похожий на коричневое яйцо с ярко-алой полосой по экватору. Не раздумывая долго и опасаясь тянуть драгоценное время, эльф поудобнее перехватил вещицу, размахнулся и метнул, целясь в барабанщика. Посреди пещеры вырос гигантский огненный бутон, распускаясь языками пламени и раскидывая лепестки во все стороны. Орки бросились в рассыпную. Не прошло и минуты, как пространство внизу превратилось в полыхающее поле. Майтима едва не разжал руки, когда понял, что в эпицентре этого ревущего пожара должен быть его друг, Тинька. Крикнул он на всякий случай, но не получил ответа. Надо было выбираться. В пещере становилось нечем дышать. «Я столько раз уже его хоронил», — подумалось Майтима. «Может, и сейчас каким-то чудом он смог уцелеть?» Верить в обратное не хотелось. Последние метры до заветного входа в коридор дались с особым трудом. От жара начинала дымиться одежда. В самом конце пути Майтима едва не сорвался вниз. Но из темной прохладной дыры высунулись руки и вытянули его из горящего зала. Не устояв, Майтима полетел на пол вместе с мешком колдуна и этими неведомыми руками, так вовремя пришедшими на помощь. Лишь потом он поднял голову и увидел совершенно невредимого Теньку. «Ну, наконец-то!» — изрек Вет. «Мы тебя уже заждались. Я собирался лезть навстречу. Лорд Нилифинвы, вы не ранены?» — обеспокоенно спросил из-за спины Гларфиндил. «У вас все лицо в копоти. Жуткое зрелище», — подтвердил Тинька, порылся в своем мешке и протянул другу платок, невесть откуда там взявшийся. Эльф во время поисков чудо-артефакта в глаза не видел этого платка. Майтима помотал головой, отрицая, что успел где-нибудь пораниться, пару раз мазнул платком по лицу, выяснилось, что платок не слишком чистый, словно им протирали упомянутую банку из-под варенья, и взорвался. «Генератор дыма, значит, а то, что к дыму прилагается огонь, ты упомянуть забыл. Интересненько это получается», — возмутился Тинька. «Ты еще и ругаешься. Если я сказал генератор дыма, то и брать надо генератор дыма, а не что первое подвернется. Я не разбираюсь в твоих морготовых изобретениях. Оно было круглое и полосатое. «Тоже мне, архитектор», — фыркнул Тинька. «Круг от овала не отличает». Он снова запустил руку в мешок и, не глядя, с первой попытки достал белую сферу размером с яблоко, по которой велась кислотно-зеленая спираль. «Вот это, генератор дыма, а то был сжиженный огонь. Нам с Фионарой его подарили артери, которых мы в пробирке по формуле воссоздали. Он сжигает все, кроме хозяина, то есть меня». Майтима ужаснулся. «И ты запросто таскаешь в мешке штуку, которая от броска может обернуться океаном первородного пламени. Это же подарок. И я на всякий случай тебя предупредил, чтобы не тряс мешок. Помнишь, в следующий раз еще предупреждай». «Почему?» – устало проворчал Майтима, и тут его взгляд наткнулся на скромненько притулившийся к стене коридора орочий барабан. «А эта морготова погонь откуда взялась? Он бы все равно сгорел», – пожал плечами Тинька. «А так я его изучу. Эта штука действует по принципу регулятора, поэтому мое колдовство тогда стало сбоить. Только аборигены выбрали более интересненький путь. Расчет не на световую волну, а на звуковую». «Потом о регуляторах», — решительно сказал Майтима, поднимаясь. «Надо скорее убираться отсюда, пока на шум не прибежало чего похуже орков». Глорфиндел протянул лорду его мешок и отметил. «Ваши вещи гораздо тяжелее моих. Может, стоит разделить? Хорошо, но потом, в более безопасном месте. Не понимаю, почему мой мешок так тяжел? Я ведь взял только необходимое». «Это еще что?» — хмыкнул Тинька, наскоро уменьшая барабан. «Вы бы знали, сколько весит косметичка моей жены. О растениеводстве и темных подземельях. Часть 3. Узкая лестница уходила круто вниз. Ступеньки были выщербленными от времени. Окончание лестницы таяло в непроглядной тьме, не внушавшей доверия. Глорфиндел шел первым, и от него исходило не яркое, но чистое сияние. Тинька спускался следом, благодаря этому сиянию имея возможность рассмотреть ступеньки перед собой. Замыкал шествие Майтима, и вид у него становился все более обеспокоенный. «Мне кажется, за нами идет что-то нехорошее. Прибавим шагу. Что бы это ни было, с меня на сегодня хватит полчища орков». Они пошли быстрее, потом побежали. Но тщетно. Неведомая жуть позади не отставала. «Надо разворачиваться и принимать бой», — сказал Глорфиндел на бегу, и сияние вокруг его фигуры стало ярче. «В этом склепе, именуемом коридором», — не согласился Майтима. «Оно нас растопчет, прежде чем мы поймем, с чем имеем дело». «Интересненько», — задумался Тинька. «А как поступили Леголас и Гимли?» Майтима фыркнул. «Подозреваю, их не понесло смотреть барабан, они не устроили пожар на половину моря и тихонько спустились, никем не замеченные. Между прочим, этот барабан почти как мой регулятор, и я разобрался, как пустить его в дело. Тогда тем более надо выйти на открытое место», — решил Майтима. «Потому что от барабана в этой кротовой норе мы все оглохнем». К счастью, коридор был не бесконечным, и вскоре путники выбежали в холодный гулкий зал, по мокрым стенам которого гуляло эхо. Тут было так темно, что даже свет Глорфиндела не справлялся. Майтима бросил подальше свой тяжелый мешок, достал меч, вскинул голову к невидимым отсюда звездам и тоже засиял, ярко и тепло. Тинька извлек трофейный барабан и увеличил до первозданных размеров. Они отодвинулись подальше от выхода из коридора, повернулись к опасности лицом и едва приготовились к томительному ожиданию, как упомянутая опасность явила себя во всей красе. Сначала в зал величественно вплыли потоки алого огня, озарив его от пола до потолка. Выяснилось, что помещение не так уж и велико. Дюжины 3 шагов в длину, десяток в ширину. У противоположной стены чернеет еще один вход. Следом за огнем показался темный силуэт с горящими угольями глаз. В одной руке у него был длинный черный меч, а в другой – огненный бич с множеством хвостов. У самого существа хвост тоже имелся, еще длиннее бича, черный извивающийся, как змея. «Балрак», — прошептал Глорфиндел. «Я начинаю понимать, почему Трандуил не любит пещеры», — проворчал Майтима, стискивая оружие крепче. «Бам! Ба-ба-ба-ам!» — ударил Тинька кулаком по барабану. Эльфы синхронно зажали уши. Балрак приостановился, чуть попятился, но не убежал. Только хвостом щелкнул, из потолка посыпались мелкие камешки. «Мощности маловато», — сокрушенно отметил колдун. «То есть будем справляться своими силами», — сделал вывод Майтима. «Я видел, как сражаются с балрогами. Личного опыта, правда, нет. У меня есть», — заявил Глорфиндел, выступая вперед. «Отойдите к стене, лорд Нилифинвы. Оставить тебя один на один, вот еще. И, Погоди-ка, случайно не во время получения этого опыта оборвалась твоя первая жизнь? Хорошо, что вы напомнили. Не уходи от ответа. Хей, ты чего делаешь? Глорфиндел наклонил голову, крепко взял себя за волосы и одним движением меча отрезал свою длинную золотистую косу под самый корень. Вот это я понимаю, одобрительно прокомментировал Тинька. Тут даже промышленный резак не нужен, не то что Илхи со своим кинжальчиком. Зачем? Изумленно выдохнул Майтима, уже готовый поверить, что это такое ритуальное действие для борьбы с балрогами. На всякий случай, туманно пояснил Глорфиндел и отбросил косу прочь. Балрог взревел и хлестнул бичом. Глорфиндел увернулся, Майтима встретил извивающиеся хвосты лезвием своего клинка, перерубив больше половины. Его меч ярко сиял вместе с фигурой, разгоняя мрак. В это время Тенька на другом конце зала поставил барабан на ребро, прищурился и что-то забормотал. Барабан стал увеличиваться и рос до тех пор, пока не уперся ободом в потолок и стены. Колдун ударил кулаком в мембрану, но та даже не дрогнула. Сила удара была для нее слишком мала. Тенька попробовал бить не рукой, а своим мешком, потом мешком Майтима. Мембрана слегка завибрировала, но звука не получилось. Вет огляделся по сторонам в поисках подходящей палочки, наткнулся взглядом на врага, и его физиономия просветлела. Тенька поднял с пола камешек по увесистей, пошептал над ним и, размахнувшись, запустил в балрога. «Эй, ты, глюк природы!» Камень гулко взорвался, балрог повернул голову в сторону колдуна. Тенька встал перед барабаном и поднял второй камешек. Балрог бросился, Тенька в последний момент отскочил в сторону, надеясь, что враг врежется в барабан. Но за миг до столкновения огненное чудовище расправило за спиной два черных крыла, точно вытканных из дыма, и ловко развернулось, нависая над жертвой. Но не успел балрог занести над колдуном остатки бича, как между ними вырос сверкающий клинок Майтима, отрубивший бич вместе с частью руки. Отрубленная конечность осыпалась пеплом. Сзади к врагу подскочил Глорфиндел, надеясь отсечь крыло, но его меч едва не увяз в черном тумане. От вопля балрога содрогнулся потолок, а Тенька успел отбежать под защиту вооруженных товарищей. Разума лишился, рявкнул Майтима. Практика с теорией не сошлись, вздохнул Тенька. Бывает. Кто ж знал, что он умеет такие интересненькие штуки генерировать? Зачем ты вообще полез? У тебя даже меча нет, зато есть барабан. Вместо головы, балрог оправился от боли и приготовился к новому броску. Бича у него больше не было, но яростно подрагивали крылья, зиял чернотой меч и по-змеиному вился длинный хвост. «Надо ударить в мембрану чем-нибудь большим и тяжелым», – торопливо пояснил Тенька. «А самое большое и тяжелое под рукой, балрог, как ты себе это представляешь?» – съязвил Майтима. «Взять за хвост, раскрутить над головой и метнуть – это если при стабильных условиях», – не растерялся Тенька. Балрог прыгнул, помогая себе крыльями, и ударил хвостом. Все бросились в рассыпную, Глорфиндел оказался у барабана, Майтима у левой стены, а Тенька откатился к правой, цапнул за лямки свой мешок, валявшийся там, и закончил. Но сейчас условия нестабильные, и я хотел его раздразнить. Берегись. Хвост хлестнул в опасной близости от Майтима, но тот увернулся и бесстрашно рубанул мечом, заставляя противника попятиться и пустить в ход свое оружие. Черные и белые клинки соприкоснулись, рождая столб огненных искр. Крылья балрога вздыбились до самого потолка. Тенька достал из мешка ручку от гномьих ворот, приложил к стене, нажал, потянул на себя, и в цельном камне отворилась полукруглая арка двери. Балрог опять хлестнул хвостом, уже позади себя, пытаясь избавиться от Глорфиндела, который начал заходить в тыл. «Эй!» — позвал эльфа Тенька. «Сюда!» Глорфиндел оглянулся, понимающе кивнул и, уворачиваясь в другой раз, прыгнул поближе к заветной двери. Потом, еще ближе, Майтима, который видел разворачивающийся за спиной балрога маневр, постарался теснить противника в нужную сторону. Мгновение, другое, и хвост змея скользнул за пределы порога. Тенька и Глорфиндел поскорее налегли на дверь, и зал огласился диким воем существа, которому только что прищемили хвост косяком. Балрог рванулся, приподнимаясь над полом и хлопая крыльями, но тщетно. Пока Глорфиндел держал дверь, колдун успел свинтить ручку, и теперь хвост утопал в монолитной толще камня. Балрог развернулся и хотел было растоптать существ, которые такое с ним сотворили, но те уже отбежали к барабану, за пределы досягаемости. У барабана стоял Майтима, весь мокрый от пота и тяжело дышащий. «Ну и какого морга-то вам это понадобилось?» — вопросил он, кивая в сторону балрога, который сейчас напоминал очень злую собаку на короткой цепи. Все под контра, начал было тенько, но тут враг рванулся особенно сильно, и зал встряхнуло. С потолка посыпалась уже не каменная крошка, а целые глыбы. Барабанная мембрана завибрировала, издавая низкий гудящий звук. Ему вторил рев Балрога, который от этого звука пошел какими-то белесыми проплешинами и разъярился в десятеро сильнее. Он рвался вперед, точно обезумев, загребая воздух крыльями, когтями и мечом. Вот это удельная концентрация вещества, восторгался Тенька. Жалко, в банку такого не посадишь, но я придумаю. Что именно он придумает, Вет договорить не успел. Балрог изогнулся дугой и рванулся с особенной яростью. Защемленный хвост не выдержал и оторвался. Балрог по инерции пролетел вперед и ударился в барабан. Мембрана треснула, напоследок одарив присутствующих таким звуком, что с потолка упало еще несколько камней. Тенька схватился за гибнущий барабан, тот начал уменьшаться. Балрог тряхнул головой, пытаясь избавиться от продетого в шею обода, и колдун, птичкой взмыв под потолок, приземлился аккурат чудищу на загривок.